По веткам деревьев прыгали серые белки, изредка прицельно кидая в одинокого прохожего мелкие орешки. Было тихо. Только иногда порывами налетал ветер, шумел листьями, и тогда белки замирали на своих ветках, испуганно оглядываясь по сторонам. У Семена заскребло на душе. Больно уж этот уютный пейзаж напоминал центральный городской парк в далеком семеновском мире. Не хватало лишь детворы, мороженщиков, аттракционов и кинотеатра, и пьяных. «Чую!» – загробным голосом внезапно изрек медальон. «Не одни мы тут, печенкой чую. Следят за нами, что ли? Ты давай не зевай, по сторонам поглядывай!» Мар тревожно зажужжал, словно маленький трансформатор. «Откуда у тебя печенка?» – усмехнулся Семен. Слежку верилось слабо. «Какая еще может быть слежка в таком славном месте?» «Ты чего разгудился? Комаров отгоняешь?» «Это присказка такая, про печенку», – нервно ответил медальон. «И, пожалуйста, не отвлекай меня от выполнения моих прямых обязанностей, от твоей охраны. Надо все защитные блоки на всякий случай подготовить. Было бы от кого охра...» Семен осекся. Впереди, в шагах в 10 от Семена, из-за кустов резко вышел невысокий худенький человек. Даже не человек, а человечек. Большеголовый карлик. В белом чистеньком костюмчике, больше похожем на плотно облегающий скафандр. В одной руке человечек держал что-то вроде коробки с ручкой, тоже белую. На ходу развернувшись к Семену, в шаге как солдат на плацу, карлик несколько театральным жестом нацепил себе на нос узкие темные очки, заранее припасенные в другой руке, прижал коробку к груди и быстро откинул ее боковую крышку. Внутри коробки, на пружинистой подставке, лежал здоровенный, налитый кровью глаз. «Не смотри!» – в панике крикнул Мар. «Окаменеешь!» Вокруг Семена Владимировича вспыхнуло насыщенное фиолетовое зарево. Это медальон спешно включил один из своих защитных блоков. Наверное, особый блок от дурного глаза. От белой коробки к фиолетовому зареву протянулся грязно-коричневый луч, больше похожий на материальные щупальце, чем на нематериальный взгляд. «Уроды!» – натужно взвыл Мар. «Да чего же чужих ненавижу! Ох, колется как! Ходу, ходу отсюда! Меня надолго не хватит! Глаз шибко мощный, свежий! И где они, гады, их берут? Ах так!» – разозлился Семен. «Значит так, да?» И, швырнув в сторону одежный сверток, не бросился на утек, как советовал медальон, а высунул руки за фиолетовое сияние и сгоряча ухватился за коричневый луч голыми руками. Ощущение было неприятное, словно Семен сжал в руках шланг работающего дерьмовоза. Скользкий луч вибрировал и дергался, так и норовя из них выскользнуть. Карлик демонически хохотал, тыча в сторону Семена свободной ручкой. Схлипывал от смеха и изредка показывал Семену Владимировичу нехороший жест, тот самый, который был у Мара на обратной стороне, знак ручной работы в единичном экземпляре. «Ну я тебя, паршивца!» Вконец осатанел Семен, рывком отодрал полупрозрачный шланг от поблекшей фиолетовой защиты и, покряхтывая от напряжения, отогнул его в сторону, нацелив коричневую кишку на веселого карлика. Взгляд, как Семен и надеялся, сразу же удлинился и жадно уткнулся в самого карлика и в его коробку. «Опс!» – изумленно сказал белый человечек и окаменел, превратившись в беломраморную статую. Вид у статуи в мраморных черных очках, с протянутой вперед рукой и торчащим из кулака кривым пальцем, был крайне хулиганским. Налитый кровью глаз не успел сомкнуть свои веки и тоже окаменел. Вывалившись из коробки, он бильярдным шаром покатился по теплой брусчатке и застрял где-то в кустах. «Мы что, победили, да?» Словно не веря в случившееся, слабым голосом спросил Мар. «И как ты это сделал? А ты что, не видел?» Семен подобрал сверток, обогнул статую по большой дуге и трусцой поспешил прочь. «Не видел», – вздохнул медальон. «Самое интересное, как раз и пропустил. Защиту держал. Тут уж не до разглядываний. Где бы руки помыть?» Семен Владимирович на ходу сорвал с кустов пригоршню листьев и с отвращением стал оттирать ладони, хотя они и были совершенно чистыми. «Чего он хотел, этот Карло Марло? Налетел ни с того, ни с сего. Псих какой-то. Ты можешь мне объяснить, что случилось?» «Конечно могу», — уверенно ответил Мар. «На тебя напал один из чужих с глазом Василиска в чемодане или медузы Горгоны из каменного мира. Говорят, что она ими иногда приторговывает, когда на мели сидит. Ей это раз плюнуть, вырвало, а через день новый вырастает. Интересно, а медуза глаза себе под местным наргозом рвет? Или так, по-простому?» «О чем это я? Ах, да! Значит, напал на нас чужой, но почему-то сам окаменел. Видно, бракованный ему глаз попался, контрабандный». «Зачем напал?» Официально, как на допросе, спросил Семен. «С какой целью?» «А хрен его знает», не менее официально ответил Мар. «Не сказал. Напал и все тут. Может, перепутал с кем, а может, пошалить решил. Кто их чужих знает? Они все чокнутые и уроды изначально. Так ты мне все же не ответил. Что случилось-то на самом деле?» Семен кратко объяснил. И про липкий коричневый взгляд, и про то, как изогнул его. И что из этого вышло. «Вот все время забываю, что ты настройщик», с досады воскликнул Мар, выслушав рассказ. «Отношусь к тебе как к этому. А ты ого! Нет, надо тобой серьезно заняться. Ох, как надо! Поднатаскать тебя в основах магии, теории обучить, с умными людьми познакомить. В конце концов, есть же на свете хоть где-то умные люди. А то делать ты что-то можешь. И еще как можешь, так как никто другой не сумеет. А вот чего делаешь, небось и самому непонятно. И мне непонятно. А все, что непонятно, опасно. Можно рано или поздно на этом непонятном крепко погореть. Да и вообще, как-то оно по-дилетантски, знаешь ли. Колдовские взгляды руками гнуть. Узелочки на армейских сигнализациях вязать. Несерьезно. Глобальней надо. А без учебы ничего глобального у нас с тобой не выйдет. Ты что, заметил, как я сигнальный шнур узлом закручивал?» Уязвленно заметил Семен. «А придурялся, что охранного колдовства не видишь, которое высшего уровня? Шарлатан! Шнура не видел», с сожалением признался Мар. «Видел лишь, как ты руками узел в воздухе крутил и сообразил, что ты делаешь. Ладно, нечего ругаться. Надо из парка поскорее уходить. Не то еще на второго чужого нарвемся. Они всегда пары ходят. И второй далеко не карлик. Или полименты к свежей статуе слетятся. С них станется. Шастают на скоролетах, где ни попадя. Носятся, понимаешь, как полуночные ведьмы на помелах. Тьфу на них! А кто такие чужие?» Спохватился Семен, враз вспомнив интересный фильм с аналогичным названием. «Не похожи они на ящеров. Те с зубами и хвостом. И с кислотой вместо крови. А почему они должны быть на ящериц похожи?» Заинтересовался медальон. «Никогда таких не слышал. Что, новая разновидность появилась? И где ты их видел? С кислотой вместо крови. Надо же! Бррр! Какая дрянь! Ох, и убойная же у тебя фантазия! Я тебе потом про чужих расскажу, если попросишь». Сквер закончился большими чугунными воротами, живописно вставленными в ажурную декоративную решетку. За воротами кипела дневная городская жизнь, и никому не было дела до Семена с его необычными возможностями и с его загадочными проблемами. Обычная жизнь обычного столичного мира, абсолютно равнодушного ко всему, кроме денег. Так во всяком случае подумал Семену, и он был недалек от истины. «Время обеда», – флегматично сообщил Мар. «Можно зайти в ресторан. Я-то есть не буду, что-то не хочется. И никогда не хотелось. Но тебе советую. Знаешь, говорят, что нервные стрессы лучше всего лечатся хорошей едой. Закуской!» С усмешкой поправил его Семен. «Тебе виднее!» Не стал спорить медальон. Семен гордо расправил плечи и пошел вдоль сказочных домов, задрав нос и твердо ступая по мостовой. Похоже, его черно-серебряная одежда вызывала у встречных прохожих необъяснимое замешательство. Они вовсю пялились на Семена и старались уступить ему дорогу. Шарахались в стороны, если уж прямо. Семен Владимирович шел, непрестанно хмурясь и косо поглядывая по сторонам. То ли его расстроило происшествие с гнусной Карлой, то ли есть хотелось зверски. Он и сам не мог понять. «От нас шарахаются», — Нейтральным голосом сообщил Мар. «У тебя с одеждой все в порядке? Ширинка застегнута?» Семен быстрым движением руки проверил. «Все в порядке. Ее вообще нет. Странный покрой», — заметил медальон. «Такую важную деталь и упустили». «Ничего странного. В книжках о таких мелочах не пишут», — отмахнулся Семен Владимирович. «Потому я ее и не учил. Приспичит, сама появится. У меня костюм самонастраивающийся. Хочешь, перчатки тебе, хочешь, ширинки, хоть две штуки». «Интересная мысль», — поддакнул Мар. «Две ширинки. Мда, наводит на размышления». Семен усмехнулся, но ничего не сказал. «Кстати, у нас по пути огненная урна», — заботливо предупредил медальон. «Не забудь выбросить в нее сверток. Вон, драконья башка красуется, видишь?» Семен видел. Небольшая драконья голова на короткой шее и с широко раскрытой пастью торчала прямо из тротуара возле проезжей части. Над пастью дрожал горячий воздух. «Остроумно», — одобрил Семен, бросая по очереди свои вещи в раскаленную пасть. «Безотходная утилизация, стало быть. Грамотно придумано». «А как же», — согласился Мар. «Приятное с полезным. От старья избавляешься и заодно канализационных драконов подкармливаешь. Они давно у нас на самообеспечении. Что дадут, то и жрут. Всеядные они». «Благодарствуйте». Сыто рыкнула чешуйчатая голова и утонула в брусчатке, оставив после себя в тротуаре рваную дыру. Впрочем, дыра скоро затянулась, словно ее никогда и не существовало. «А был ли дракончик?» Тупо глядя в свежую брусчатку и чувствуя в голове какую-то странную легкость, медленно спросил сам себя Семен и сам себе ответил. «Ой, что-то мне нехорошо. Ой, закуситься надо и выпить. Обязательно выпить. И чем раньше, тем лучше». И только уже отойдя на приличное расстояние от того места, где он воспользовался услугами огненной урны, Семен Владимирович вспомнил, что среди скормленных дракону вещей не было одной кроссовки, левой. «Шут с ней», — легкомысленно решил Семен. «Подумаешь». И пошел дальше искать ресторан.